Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем изучение драгоценного Евангелия от Иоанна. Его последние две главы неопровержимо свидетельствуют о воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых и о явлении ученикам. Три важных слова стоят перед нами: жизнь, свет, любовь. Смерть была поглощена или побеждена жизнью. Свет Священного Писания рассеял сомнения и страхи учеников, когда Он живой явился им в течение 40 дней. Господь Иисус Христос служил им в эти дни с нежной любовью. Агония Духа учеников была неизмерима в течение 3 дней между распятием Господа и Учителя их и воскресением Его из гроба. Утро воскресения настало, но в какой скорби и слезах Мария Магдалина искала его в саду. Увидев, что камень отвален от гроба, она бежит к Петру и Иоанну и возвещает их о происшествии. По-видимому, эти два апостола были вместе в это время. Они бегут к гробу. Иоанн прибывает первый, но не входит в гробницу. Прибежавший за ним Симон Петр поспешно вошел в нее и увидел пелены, лежащие на месте, где положили умершего Иисуса. Потом входит и Иоанн. Оба они увидели пелены, лежащие, и плат, который был на главе его, лежащий не с пеленами, но свитый особо в другом месте. Иоанн говорит о себе, как у другом ученике, что он вошел, увидел и уверовал. 20 глава с 5 по 8 стих. Он знал, что Господь Иисус воскрес. Пелены не были разрезаны, а развернуть их было почти невозможно по причине обилия елея, возлитого на него при погребении. Пелены имели форму тела человеческого, но тела в них не было. Хотя все это они увидели, и тихая вера озаряла их сердца, но ученики все еще были в больших раздумьях и волнении сердца. Мария Магдалина, весьма взволнованная происшествием, явлением ангелов и самого Господа в саду, приняла ошибочно, думая, что это садовник. Когда Господь назвал ее по имени, все изменилось мгновенно. Вера ее загорелась ярким светом радости. Она снова бежит к ученикам и возвещает, что видела его живого воскресшего. 20 глава с 11 по 18 стих. Незабвенно для нее было слово воскресшего Господа. «Мария». Не упрек звучал в голосе его, а скорее нежность и жалость. Период новый наступил в общении верующих. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им». 20 глава, 17 стих, сказал ей Христос. Теперь настало не физическое следование за ним, как это было раньше. Господь Иисус направлял ее мысли на духовное общение, которое ученики должны иметь с ним. День воскресения Иисуса Христа принес много переживаний его последователям. Сердца их были возбуждены и взволнованы всем, что они слышали от женщин и сами видели. Естественно, что они были вечером вместе в размышлениях и страхе. Апостол Иоанн передает об этом в 20 главе с 19 по 30 стих. Тогда пришел к ним воскресший Иисус и, став посреди них, сказал: «Мир вам!» Двери были заперты из опасения от иудеев, но он не постучал, чтобы их открыли. Он показал им руки и ноги свои и ребра и вторично сказал: «Мир вам!» И сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Обрадовались ученики, когда увидели его живого. К сожалению, не был с ними апостол Фома, впавший в уныние и сомнение. Ученики известили его о явлении им Господа Иисуса. Хотя он заявил открыто о своем скептицизме, но пришел для общения с апостолами. Тогда совершилось необычайное событие. Господь повторил его слова о ранах, о пальце и руке, которые он хотел вложить в раны от гвоздей и от копья. Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Это случилось во время второго явления Господа ученикам, через неделю после первого, когда он утешал их, говоря: «Дважды, мир вам!» А также дунул на них, сказав: «Примите Духа Святого». 20 глава, 22 стих. Об этом он говорил им раньше, в 14 главе, 26 стихе. Во всей славе и могуществе силы Дух Святой не шел на них в день Пятидесятницы. Как милостив был Господь к Фоме и ко всем ученикам, которые временно были в состоянии тревог и сомнения. Это указывает на то, что они совершенно не были способны видеть галлюцинацию. Воскресение Его они не ожидали. Он любил их божественно и заботился о них. Он знал тех, которых дал Ему Отец. Слова Господа Иисуса Христа, сказанные в тот день Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие», имеют великое значение для нас. Во времена скептицизма и неверия Господь укрепляет нас на пути веры этими драгоценными словами: «Блаженны, блаженны кроткие, как верующие дети». Мы не видели Иисуса Христа в теле на земле, но мы верим и знаем, что Он умер за грехи наши и воскрес в оправдание наше. Благодатью мы спасены. Да будет имя Его прославлено всеми верующими в Его, рожденными для новой жизни Святым Духом. Любовь Его к ученикам и забота о них была так очевидна и драгоценна. Вот Симон Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Другие ученики сразу же откликнулись, что и они пойдут с ним. Это не был признак их разочарования в воскресшем Господе Иисусе. Вероятно, нужда побудила их к этому. Но главное, это был план Божий. Воскресший Спаситель слышал их разговоры, видел их сердца и неудачную ловлю рыбы. В течение ночи они, опытные рыбаки, ничего не поймали. Христос видел все их переживания, холод и уныние. Он не оставил их одних, с любовью пришел к ним. На рассвете он стоял на берегу, как добрый пастырь, как отец. Завтрак приготовлен, огонь на берегу. «Дети, есть у вас какая пища?» — спрашивает неузнанный Господь. Какая любовь божественная! Ни звука упрека им, ни строгих наставлений, только нежные слова: «Придите, обедайте». Как бы говорил он: «Я знаю ваши проблемы, тревоги и страх ваш знаю». Он сказал: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Благоговейный страх перед странником овладел ими. Они были послушны ему. Даже Симон Петр, который всегда быстро выражал свои мнения или сомнения, и они поймали 153 больших рыбы. А потом окружили костер и завтрак, на котором была рыба и хлеб. Это подарок им Господа. А потом он велит им принести рыбы, которую вы поймали. Кушайте вдоволь, укрепляйтесь, как бы говорит Иисус. Замечательные слова 21 главы 12 стиха. Никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Как чудно возрастала их вера. После этого последовала беседа с Петром. «Любишь ли ты меня?» О, этот троекратный вопрос! Господь Иисус знал, что Симон Петр любит его. Но это исповедание было необходимо. Он получил не упрек и наказание, а поручение пасти и кормить овец духовных. Жизнь апостола Петра свидетельствует, что он это исполнил мужественно. О, как велика любовь Христова ко всем нам! Аминь.